Прекращение гражданской войны. Кому, как не ветеранам похудения, известно, что борьба с аппетитом безнадежна и бесперспективна. Затевая борьбу, вы становитесь жертвой собственного извращения и извращенного способа снижения веса. И в то же время именно борьба с аппетитом используется чаще всего. Вспомните, как вы, занявшись в очередной раз похудением, говорили себе: «Все, хватит! Пора брать себя в руки, надо контролировать себя и удерживаться от пищевых соблазнов». В первый раз вашей воли хватило на 2 года, во второй — на 3 месяца, а в третий — на неделю. Не мудрено, что человек, имеющий такой опыт, находится в растерянности. Неужели я никогда не смогу стать стройным? Ответ однозначный. Ваши неудачи в снижении веса связаны с тем, что борьба с аппетитом никогда не приведет к победе. Взявшие меч, мечом погибнут. Откажитесь от борьбы, не отказываясь от стройности. У нас есть множество примеров, когда люди годами предпринимали отчаянные шаги, пытаясь избавиться от лишнего веса, а потом убедились, что успех возможен лишь при отказе от борьбы. Успех достигается через капитуляцию, когда сознательно отказываешься сражаться и перестаешь решать проблему волевыми средствами. Воля – неподходящее средство, чтобы стать стройным. Волевыми усилиями вы никогда не измените установленный природой порядок. При всем желании зимы не сделать лето. Никакой воли не задержать наступление рассвета. Никакой самой могучей воли вы не победите свой аппетит. Состязаясь с ним, вы боретесь со своей исконной природой и всегда проигрываете, поскольку не по силам человеку побеждать себя, самое сокровенное в себе. Примите это бессилие за отправную точку для поиска иных средств.